Глава 9. Государыня Рыбка, Фрида Марковна, смилостивилась и отпустила ее на все четыре стороны, из которых Таня выбрала направление домой. Теперь она пялилась на экран телефона. «Договорились, будем оптимистами», — предложил Станислав Борисович. А разговорчик-то вышел не слишком оптимистичненький. Человек-валенок. У Татьяны бы на такой язык не повернулся. Да, Станислав Борисович был человеком мягким и деликатным. Никогда не повышал голос на подчиненных или пациентов. Даже на плакаты в туалете он реагировал вполне цивилизованно, лишь слегка саркастично. Татьяне теперь было стыдно за свои настенные росписи, хотя именно благодаря им началась эта фантастическая переписка. Дежнёв не спорил, не доказывал, не демонстрировал превосходство. Но Таня была уверена, что это в нем не от валенковости, а от уверенности в себе. Уверенный в себе человек не нуждается в самоутверждении за счет других. Каблуки совершенно другие. Они ждут, когда решение за них примет кто-то другой, возьмет на себя ответственность. Станислав Борисович принимал сложные решения, будто это были примеры с умножением на 5. Он не тянул с тяжелыми диагнозами, и ему удавалось произнести приговор так, чтобы не придавить пациентов безысходностью. Разве валенок такое сможет? Нет. Лукавите, Станислав Борисович. Ох, лукавите. Собственно, факт, что Дежнев не рассматривает эти отношения серьезно, был очевиден. Было бы странно, если бы это было наоборот. Но почему-то он зацепил Татьяну за живое. Никакие доводы рассудка, вроде «да ты, мать, офигела!» Еще и женить его на себе собралась. Гелина корона не жмет. Не действовали на возмущенно бьющееся сердце. Ничего себе, валенок! Я жуть как хочу тебя трахнуть, желательно прямо сейчас. Но знать тебя не хочу. И без серьезных намерений. Точнее, он не говорил, что не хочет знать, кому оставил презерватив. Напротив, он угрожал, что обязательно узнает. И тем не менее, был готов присунуть свой валеночный носок или хвосток, невзирая на лица. Она бы и дальше занималась самоедством, но ее сморил сон. Утро пришло со звонком будильника. Глаза не хотели разлипаться, но Татьяна сделала над собой усилие и подошла к окну, чтобы открыть шторы. С неба сыпали крупные хлопья. Деревья в белом кружеве стояли нарядные, словно невесты. Заснеженная земля предлагала проложить по ней свою нетоптанную тропу, начать все с чистого листа. То ли утро вечера мудренее, то ли максимализм с сарказмом еще не проснулись, но на Таню опустилось умиротворение. Вчерашние мечтания развеялись, как поземка над дорожкой. Погодка нашептывала нечто пацифически пофигистическое. Любит, не любит, плюнет, поцелует или не поцелует. Почему-то на душе у Тани было легко и тепло. И этой легкости и теплоты было так много, что Татьяна чувствовала себя разноцветным воздушным шаром, что плывет над мирской суетой к сказочным заморским странам. Под заводную латиноамериканскую попсу по радио Таня приготовила себе кофе с бутербродами на завтрак и нехитрый перекус на обед. Она шустро собралась и вскоре стояла на остановке за компанию с другими такими же ранними птахами, первооткрывателями направлений в снежной целине. Медсестрой Тане предстояло выходить с той же смены, что и в последний раз. Собственно, возможностью замести следы и был продиктован выбор дня Х. Или дня Х. Это с какой стороны посмотреть? Но от обязанности практикантки ее не освобождал. Татьяна по привычке переоделась, когда розовая от мороза в ординаторскую втиснулась Фрида Марковна. «А, вот и ты!» – радостно заявила она прямо с порогом, тоном «попалась». «Сегодня я сдаю тебя в аренду в родильное», – уведомила рабовладелица. «У них там грипп свирепствует среди персонала, так что каждые такие дееспособные руки на счету». Заявление вызвало двоякие чувства. С одной стороны, это хорошо, потому что она не будет пересекаться со Станиславом Борисовичем. С другой, это же и плохо. Было что-то привлекательное в той гремучей смеси чувств, которые Таня испытывала рядом с заведующим. Пугающее, тревожащее, но притягательное. Однако с начальством не спорят, если это не Дежнёв. И Зуева безропотно отправилась на другой этаж. В родильном действительно обнаружился недостаток рук, а также ног и мозгов, как это часто бывает. Поэтому про обед Таня вспомнила ближе к ужину, а про ужин, когда пора было домой. Домой было пора уже давно, если честно. Татьяна, мурлыкая под нос мелодию, прицепившуюся с утра, взбежала по лесенке на свой этаж и хотела открыть дверь, но в последний момент замерла. Прямо у дверей, с той стороны, слышался голос Дежнёва. Странно. Станислав Борисович тоже уже давно должен был уйти домой, но не ушел. Тон заведующего был сурово отчитывающий, и за ним послышался женский, виновато-оправдательный. В ответ снова суровый голос Дежнёва. Потом голоса за дверью стихли. Таня постояла под дверью еще минут 5. Собственно, ничего предосудительного она не делала. Решив это для себя, Зуева снова подтянулась к дверной ручке, когда телефон в кармане мигнул от сообщения. Мигнул, а не пиликнул. На этот номер ей писал только один человек. Рабочий день закончился, но домой Стасу не хотелось. Дома было скучно. На работе, правда, тоже было скучно. Пипетка, вопреки гендерным стереотипам, позволила Дежнёву оставить последнее слово за собой. В общем-то, Стасу это было не критично, и даже наоборот. Он ждал, когда же? Когда его писательница уже придумает тонкий ответ на его последнюю фразу? Но за окном уже была ночь, без 30 минут новый день. А ответа все не было. Оставалось признаться себе в страшном. Пипетка не думала над ответом. И даже о нем самом, возможно, не думала. И, может, не скучала, в отличие от Стаса. А зажигала где-нибудь с кем-нибудь помоложе и помускулистей. С настоящим альфа-самцом, а не со старым валенком Дежнёвым. Эта мысль тревожной нитью мелькала где-то на краю сознания и сильно раздражала. Станислав Борисович объяснил противоестественную ревность естественными собственническими инстинктами. Он, конечно, валенок, но ведь мужского пола. Накрученный, как намотка на трансформаторе, заведующий сорвался на невинной пациентке, которая какого-то лешего делала на лестнице в 11:30. Может, разговаривала по телефону. Но после отбоя она даже в палате уже разговаривать не должна. Только спать. Отсюда и до рассвета. Дежнёв ознакомил неразумную девицу с правилами больничного режима и отослал. А сам, вместо того, чтобы тоже отправиться в освояси, вытащил телефон и, непонятно на что надеясь, написал. «Привет, ты уже спишь?» Вопрос был просто воплощением логики и здравого смысла, поскольку это тот самый вопрос, на который нельзя ответить утвердительно. «Нет». «Доброй ночи, Станислав Борисович», – прилетела в ответ. «Вот, она не спит». «И что дальше?» «Я тоже не сплю», – написал Дежнёв. «Я догадалась», – ответила едкая пипетка, не желавшая помочь Стасу в непростой задаче – придумывать. «О чем бы написать?» «Мне скучно», – признался он. «Бедненький. — ответила охамевшая собеседница. «Впрочем, еще неизвестно, кто из них охамевший. Может, она ничем таким противозаконным, точнее, противостасовым, не занималась. Может, спала себе спокойно, а он ее разбудил». «Что ж вы так неосторожно со скукой? Предохраняться нужно было». Прилетело продолжение. «Я сделал все от меня зависящее», – возразил Стас. «И готов предохраниться хоть сейчас». И дописал. «Только моя фея все никак не летит». И следом. «А я жду». И еще. «Очень». «И почему бы не помечтать?» «Фея, прилети, пожалуйста». Несколько минут ответа не было. Дежнев подумал, что пора уже домой спать, отдыхать, и направился к шкафу переодеваться. Когда телефон пиликнул, Стас вернулся и не поверил своим глазам. Фея эффектно машет палочкой и шепчет «Трах-тибедох-тах-тах» через 5 минут в кабинете УЗИ. Он перечитал сообщение еще раз. «Это розыгрыш?» Дежнев совершенно точно знал, что никого из пипеток сегодня в отделении не было. «Только дайте слово, что не станете выслеживать, будете слушаться и дадите спокойно уйти». Прилетело следом. Сердце Стаса тревожно забилось в груди, а в животе от волнения скрутился узел. «Даю!» – набрал он не с первого раза, потому что трясущиеся, похолодевшие пальцы набирали то баю, то лаю, то вообще какую-то нечитаемую чушь. «Тогда фея ждет вас через 5 минут», — ответила фея, у которой, видимо, с волнением проблем не было, или она просто быстрее печатает.